Песнь шестая. От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего и воззвал жизнь мою от тления. Слезы спаси очию моею, и из глубины воздыхания чистя приношу вопиющую сердцу. Боже, согреших ти, очисти меня. Искренно приношу Тебе, Спаситель, слезы очей моих и воздыхание из глубины при вопле сердца. Боже, согрешил я пред Тобою, умилосердись надо мною. Уклонилась еси душе от Господа Твоего, якоже Дафан и Аверлон. Но пощади, воззови из ада преисподнего, да не пропасть земная Тебе покрыя. Как Дафан и Аверон, отклонилась ты душа от своего Господа, но дабы не поглотила тебя пропасть земная, воззови из ада преисподнего, пощади. Книга чисел, глава 16, стих 32. И разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество. Яко юница душе расвирепевшая, уподобилася еси Ефрему, яко серна от тенец сохрани житие, вперивши деянием ум и зрением. Расвирепев, как юница, молодая телица, ты уподобилась душа Ефрему, но окрылив ум деятельностью и созерцанием, оберегай жизнь, как оберегается серна от тенет. Книга пророка Осии, 10 глава, 11 стих, и книга пророка Иеремии, 31 глава, 18 стих. Ефрем – обученная телица, привыкшая к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков боронить. Слышу Ефрема плачущего: ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо ты, Господь, Бог мой. Рука нас, Моисеева, да уверит душе, как может Бог прокаженное житие убелите и очистите. И не отчайся сама себе, аще и прокаженна еси. Пусть рука Моисея убедит нас душа, как может Бог убелить и очистить прокаженную жизнь. И не отчаивайся сама за себя, хотя ты и поражена проказою. Книга Исход, главы 4, 6 и 7. Еще сказал ему, Моисею, Господь: положи руку твою себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Господь сказал: положи опять руку твою к себе в пазуху. И вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Троица есть просто, нераздельно, раздельно личне, и единица есть естеством соединена. Отец глаголет, и Сын, и Божественный Дух. Отец, Сын и Божественный Дух свидетельствуют, что они — суть несложная,